Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня мы уже можем спокойно поговорить, потому что обстановка была такая, что все были на нервах, да, все переживали за Россию-матушку, но, слава богу, ситуация разрулилась. Нам бы сейчас самое время поговорить о боевой обстановке, но боевая обстановка не менялась, потому что, по-моему, хохлы тоже охуели от происходящего и решили просто никуда не наступать. Они сказали, да, если такая ситуация, ну и, скажем так, в баню, мы наступать передумали. Уха, ну не совсем так, они просто не успели. Они как раз-таки стянули резервы, поэтому, возможно, эта ночь или следующая будет как бы такой. Они сейчас готовят вторую фазу именно масштабного наступления. Поэтому тут момент, просто они не успели, они охерели от скорости происходящих событий. Поэтому резервы они все, они выдвинули, да, там на всех направлениях накопление идет, поэтому они вот-вот сейчас ломанутся. Как бы. Ну, слава богу, что ситуация разрядилась, надо сказать, нашему, значит, президенту союзного государства Александру Григорьевичу, спасибо ему большое. То есть у него были такие маленькие косячки, за которые мы его не очень жаловали, когда он взял в плен 30 вагнеровцев и вот это вот жаловался. Ну вот теперь вот наоборот он пришел, скажем так, Вагнеру на помощь и, собственно говоря, большое ему спасибо, что ситуация разрулилась. Но разрулилась она не просто так, разрулилась она, конечно, трагически, потому что погибли несколько экипажей, значит, летчиков. Вот, я думаю, что ну, люди компетентные разберутся в этой ситуации, да, но мы, что вообще ты можешь сказать, о чем ты думал, что вообще происходило, где ты был вообще весь сегодняшний день? Да, я сегодняшний день был в информационном поле, вот как раз следил за происходящими событиями, вот, интуитивно, я еще ночью написал, вот, когда это все происходило, я ночью написал, что я не вижу логики происходящего. То есть, если, допустим, как многие сегодня писали, да, готовится государственный переворот, то свои действия, ну, зачинщики, да, они не анонсируют. То есть они говорят, так, все, мы выдвигаемся в Ростов, да, мы выдвигаемся в Москву, там, и так далее. Будем вот ехать вот по этим маршрутам. То есть я не видел логики. То есть я понимал, что есть какой-то замысел, есть какая-то цель, но я понимал, что эта цель не гражданский переворот, ну, точнее, не государственный переворот. То есть то, что анонсировал Евгений Викторович, да, то, что вот у него есть претензии к руководству Минобороны, и вот его цель была вот в том числе такая, да. И вот он таким образом как бы это делал. К сожалению, да, эти события сопряжены с трагическими событиями. Слава богу, что эти трагические события не были масштабными. Поэтому я ночью написал, что я не вижу логики. Возможно, вот эта вся ситуация, она для того, чтобы обратить внимание на проблему, именно обратить внимание громко, не просто там какими-то заявлениями в интернете, на которые никто не обращает внимания, да, а именно громко обозначить, что есть проблемы определенные. Вот я вот так это себе ночью видел. Ну, потому что я всегда пытаюсь везде найти логику. И в данном случае, в принципе, уже сейчас понятно, что где-то я не ошибся. Вот частично вот в чем-то я все-таки был прав. Я понимаю. Поэтому сейчас я думаю, что кроме сохранения и статуса, и кроме каких-то юридических нововведений в законодательстве по поводу узаконивание ЧВК в целом, да, как организации, и ЧВК «Вагнер» в частности, я думаю, что вполне себе могут быть и кадровые перемены. Вот. И главное, что все закончилось хорошо, и здесь нужно отдать должное президенту в том числе, потому что пойти вот на такой шаг в данной ситуации примирения, чтобы не допустить кровопролития серьезного, да, несмотря на, вот, допустим, если бы человек был и ставил свои интересы, интересы своей гордыни, да, выше государственных интересов, то так просто эта ситуация не закончилась. И насколько бы она затянулась и как, но тут бы так как-то серьезно все было. А тут только, видимо, появился какой-то люфт, какая-то возможность договориться, и обе стороны пошли на эти условия. Поэтому, в принципе, хорошо то, что хорошо кончается, как говорится. Но я думаю, что еще перемены некоторые будут. В любом случае, я также сегодня писал, меня мало кто понял, что я имел в виду. Потому что, ну, наверное, у меня, знаешь, это даже не профдеформация, а профдеградация вот, по информационке. Да? Вот я вот везде вижу вот, как бы, информационно-психологические моменты. И я написал и предложил, что сейчас, когда в нашем обществе капитализма, да, есть малая часть людей, которые, допустим, условия жизни которых резко отличаются от условий жизни большинства, то запрос на справедливость, он всегда велик. И вот как был назван марш справедливости, термин, да, это как раз-таки очень интересно людям, тем более в стране отсутствует идеология, к сожалению. То есть что такое идеология? Идеология – это образ будущего. То есть это какая-то цель вдалеке, да, как свет в конце туннеля, которую весь народ, все жители России хотят ее достичь, этой цели. И есть конкретная дорожная карта, как к ней дойти. И вот правительство формирует свою стратегию и шаг за шагом отчитывается перед народом. Вот мы шаг за шагом идем к этой цели, да, вот тогда и народ тяжело с этого пути сбить какими-то другими ценностями, ништяками и так далее. А у нас, получается, идеология, в принципе, на законодательном уровне запрещена, у нас как таковой ее как бы нет, да. Как когда-то один специалист сказал, что вы просто не понимаете, вот идеология есть, вот там, посмотрите, тот сказал там, тот там, тот там. Если все вот это собрать, накопить, то вот она будет идеология. Да, то есть вот закрутил как бы все, что вечно мы, блин, сами себе все усложняем. Вечно народ должен сидеть, мониторить, кто что сказал, анализировать и в общую картину. Да, ну полная херня. Поэтому я предложил, что, ребят, начинайте уже сейчас диалог с народом, потому что мысли и смыслы, которые у нас в голове, да, это вот как раз поле для информационно-психологических операций, это вот наш мозг, и мозг конкретно не только индивидуума, а и социальной группы в целом, он как раз является полем сражения для информационной войны. И вот эти смыслы и идея, вот сначала в голове возникает идея, а потом уже действие, да, то есть сначала мысль появляется в голове, а потом ты уже действуешь, или же бездействуешь. И вот эти моменты почему-то многие упускают, ну, те, кто должен отвечать в нашем государстве за информационку в целом, да. То есть какие у человека в голове мысли, какие у него смыслы вложены, так он и будет действовать или бездействовать. И ситуация такого характера как раз вот очень важна, потому что здесь нужно обратить внимание, что это как бы звоночек, который хорошо, что это вот, допустим, нормально закончилось, и что это было вот связано с ЧВК «Вагнер», а не с какими-то другими силами в нашем государстве. То есть это должен быть такой звонок, который должен взбодрить систему и обратить внимание на то, что, ребята, есть запрос на справедливость, почему как бы... Ну, многие там, да, вот как мы видим в Ростове, люди там начали поддерживать, да, то есть любой протест, да, не потому что им скучно, а потому что они понимают, что люди требуют правду, какой бы она ни была, и справедливости. Вот этого им не хватает. Поэтому, конечно, они вот такие моменты будут поддерживать и бездействовать, к примеру, там, как... Вчера даже ночью на официальном уровне было заявлено, что там погранцы пропустили эти колонны, там, которые выходили с Луганской Народной Республики, да, вот, и многие силовики, естественно, как мы понимаем, по дороге бездействовали, вот, в том числе тоже потому, что отсутствовали смыслы, они не видели угрозы, потому что анонсировалась угроза только конкретным лицам, да, которые во многом... как бы, ну, потеряли, ну, утратили и авторитет, и репутацию из-за ошибок и отсутствия желания что-то объяснять подчиненным, народу и так далее. Я имею в виду, конечно, военное командование. Ну, это мое субъективное мнение. Вот. И, конечно же, вот, то есть, как и действия, так и бездействия порождают отсутствие смысла в то, что должно давать государство своему народу, да, в первую очередь в виде идеологии, ну, то есть и дорожной карты, да, к этому образу будущего, к чему мы все стремимся. И вот это все, ну, взаимосвязано. И если кто-то там не поймет, ну, не знаю, может быть, ну, опять же, мы уже как бы с тобой разобрались, что всему виной коронавирус, да. Да. Вот, если у меня есть даже... Да, даже если эта ситуация не взбодрит немножко, даже после коронавируса, что, ну, есть проблемы, которые нужно решать на системном уровне, то, ну, хрен его знает. Вот. Но эта ситуация однозначно, перемены однозначно будут, они должны быть. Я думаю, и кадровые, как бы, и не только в Минобороне, потому что есть люди, которые должны отвечать, в том числе и за идеологические моменты. Да. Вот. Смотри, у меня есть объяснение тому всему. Старая наша тема любимая, да? Леша мастер спорта. То есть, да. Когда Леша мастер спорта задал вопросы офицеру, и его сразу сказали, что это бандит, и его надо посадить в тюрьму. И многие начали писать, что надо бороться в правовом поле. То есть, у тебя есть права, и ты должен... как правильно тебе положено, ты должен обращаться к вышестоящим руководителям и, значит, бороться в правом поле. Да? К чему я говорю? То, что я, в принципе, находился... Вот сегодня мне позвонил мой бывший начальник боевого отделения со службы, да, и мы, значит, с ним вспоминали какие-то моменты и говорим, слушай, ну это же зеркальная ситуация, которая была у нас в СОБРе, да? И начали просто разговаривать, да, и, допустим, приходит к вам руководитель, ну, идиот, такое бывает, кто-то может думать, что офицер не может быть идиотом, но он может быть идиотом, да, полным причем, полный, полнейшим. То есть, когда ты служишь в подразделении очень долго, подразделение выполняет какие-то задачи, свои веренные, да, ему, и без всяких залетов, без всяких косяков, там, да, потом приходит человек и начинает полностью все ломать, значит, пытаться всех уволить, и ты начинаешь, что делать? Ты начинаешь бороться с ним в правовом поле. Ты начинаешь писать рапорта, как положено, да, то есть нам же как сказали, вот Леша мастер спорта кого-то ударил, значит его надо наказать, посадить, да, и ты вот говоришь, вот история, да, когда ты начинаешь писать рапорт, подавать его выше, на твой рапорт читают, смеются, да, там отбрасывают тебе его обратно, ты начинаешь еще писать, еще писать, еще писать, еще писать, ты пишешь, тебя никто не слышит, к тебе относятся как к грязи, потому что какой-то петух пришел и занял должность, да, и вот ты пишешь, пишешь, пишешь, и потом ты понимаешь, что эта вся писанина, это все полная чушь, и только может что-то привести к каким-то изменениям, какие-то радикальные действия. Да, и мы видим, что, вот, допустим, у Пригожина есть какие-то вопросы обоснованные кому-то, да, там нет боеприпасов, потом нет, значит, сейчас не дают государственные награды. Я вчера буквально общался со своим другом, ко мне в гости приезжал мой друг, тоже мы с ним в 15-го года воевали, и он говорит, помимо государственных наград были еще проблемы. Когда привозят раненых после каких-то боестолкновений, лучше всех относятся, конечно же, к бойцам Министерства обороны, но это понятно, в госпитале, потому что это непосредственно их подчиненные. Потом, ну так, более или менее, по-среднему относятся к добровольческим подразделениям типа БАРСов, и еще потому, что они на контракте с Министерством обороны, и там кое-как, да, ну, на среднем уровне. И хуже всех относятся к бойцам ЧВК «Вагнер». Да? Это говорит мне мой друг, которому я доверяю, и он был тоже ранен. То есть это наши, это не наши, понимаешь? То есть претензии «Вагнеров», они обоснованы. И мы видим, да, что Евгений Викторович, он в принципе... несмотря, как вот сейчас очень многие разгоняют, что все бывшие зэки, но несмотря на свое какое-то темное прошлое, он старался действовать в правовом поле. То есть мы видим постоянно на его канале пресс-служба, да, какие-то бумаги, он постоянно что-то пишет, какие-то заявления, какие-то бумаги, пишет, на бумаге никто не отвечает, и остается только какие-то вот радикальные действия, чтобы тебя заметили, чтобы тебя услышали. Да. А учитывая то, что ты отвечаешь уже не только за себя, а еще и за 25 тысяч заслуженных бойцов, которые в очень тяжелых условиях, без оснащения, такое, как есть у других подразделений, да, практически все средства противотанковые добывались в бою, да, он еще показывал результат. И рух с тобой разговаривают как с непонятно кем. Да? То есть пытаются тебя запугать или пытаются тебя там еще что-то. Да? Кого пытаются запугать? Людей, которые по несколько раз в день их хотят убить, да, они умирают под несколько раз в день, да, или там люди, которые, скажем, с прошлого, с темного пришли воевать за нашу родину, вы их хотите напугать тюрьмой или чем? Вы, ну, что происходит просто? И что трудно поговорить с людьми, трудно выполнить какие-то их требования, тем более требования, не дайте нам золото, не дайте нам что-то, да, дайте нам боеприпасы, мы хотим выполнять боевые задачи, да, почему к нам относятся не так, как к другим, да, какие претензии. То есть, когда ты сам попадал в подобную ситуацию, ну, скажем так, в миниатюре, тебе эта проблематика понятна. Когда люди не попадали в такие ситуации, конечно, они смотрят и думают, что там кто-то восстал. Да? И для меня вообще было удивительно, как вели себя некоторые наши патриотические каналы. Да? Они сразу всех обвинили в саботаже, сразу предатели Родины. Это не герои. Ребят, в ЧВК «Вагнер» практически все командиры, которые ведут боевые действия с 2014-2015 года, у всех их статус героев Российской Федерации. Это награда, которая выдается только верховным главнокомандующим. Поэтому от того, что вы в комментариях пишете, это не герои, это вообще ничего не значит. Их президент наградил самой высокой государственной наградой. Вот. Так что герои они или не герои, это не нам решать. Их наградил их верховный главнокомандующий. Поэтому с них этот статус не снят, поэтому они все до сих пор герои Российской Федерации. И ты просто понимаешь, что чтобы что-то доказать, свою точку зрения, тебе не оставили никакого шанса, кроме того, чтобы о себе заявить именно вот таким способом, да? Что, собственно говоря, и произошло. Так выходит, что кто в этом виноват? В этом виноват Вагнер или те, кто не хотели услышать бойцов, которые действительно ну, заслужили, значит, да, чтобы их выслушали. Не просто там своим каким-то негодованием, они заслужили, чтобы их выслушали кровью. Поэтому, я не знаю, таких ситуаций просто их не нужно допускать, чтобы потом сбивались летчики и еще кто-то. Пока мы не научимся слушать людей, да, подобные ситуации еще могут повториться, если мы не начнем слушать просто своих, скажем так, ну, это даже не просто там сограждане, да, это стальная пехота, которая в самое тяжелое время, когда где-то были отступления, они шли вперед, да, ну, и, соответственно, ну, я удивлен от многих телеграм-каналов, которые сразу там всех начали обвинять, не дождавшись какого-то понимания, да, вот мы вчера, мы тоже могли вчера начать истерить там, да, но мы дождались, что надо, чтобы ситуация прояснилась, тогда мы поймем, кто виноват, кто не виноват там и так далее, да. Вот прошли сутки и уже как бы все стало на свои места. И самое неприятное то, что люди, которые спокойно приезжали в ЧВК «Вагнер», им был открыт доступ туда, да, они приезжали с первыми лицами компании, брали у них интервью, да, они потом начали какие-то истерики просто на своих каналах, и я не знаю, я, возможно, в следующий раз командиры этого подразделения, они пересмотрят отношение свое Ну, да, ты прав. Здесь момент какой? У нас, к сожалению, люди, да в целом все, да, они видят ситуацию поверхностно. То есть, как они привыкли, да, то есть, как их в школе учили, как им, там, допустим, по телевизору всю жизнь говорят и тому подобное. А просто вот, слава богу, я заканчивал вуз МВД, меня учили быть следователем, я работал следователем какое-то время милиции, и я привык, вот как любое дело, ты рассматриваешь версии. Чем больше логических версий, тем больше шансов, что ты определишь подходящую, да, вот именно найдешь, доберешься до истины. И с тех пор вот любую ситуацию я стараюсь, вот если у меня есть идея, я вот, допустим, нашел объяснение, вот я вижу, какое-то событие произошло, у меня сразу там логическое умозаключение, да, вот я такой, так, нет, подожди, надо с другой стороны посмотреть. С другой стороны, еще одна версия, тоже логическая цепочка, да. С другой стороны, чем больше ты находишь для себя, ага, получилось три. Ладно, теперь будем смотреть, потому что у каждой версии набирается количество признаков. То есть у этой версии там три признака, у этой две и так далее. Проходит время, признаки, какая-то из версий обрастает другими признаками, да. Ну вот как ты собираешь доказательства, которые указывают больше в пользу вот этой версии. Также и информационка работает. И вот когда рубишь, как говорится, с плеча, вот просто эмоционально, то ну, это как бы опасная позиция. Особенно, когда у тебя нет способности смотреть в завтрашний день, да, как говорится. Ну, поэтому да, в данном случае я также всегда советую людям просто рассматривать более глубоко ситуацию и вот под разными углами. Вот как у медали две стороны, да, надо и на вторую посмотреть и разобраться, потому что здесь дело, вообще-то дело не в ЧВК Вагнер, дело не в конфликте там Пригожина и Шойгу, вообще не в этом дело. Изначально проявилась в целом проблема, вот в целом проблема проявилась, потому что если бы у нас, ну, допустим, теоретически, на самом деле вот ЧВК Вагнер не правы, да, почему не получилось вот так просто анонсировать? Мы едем в Ростов. Да? Через там 3-4 часа мы уже в Ростове. Мы взяли под контроль там штаб Южного военного округа. Вот. Как это получилось? Ни одна подобная ситуация, она без, допустим, бездействия тех, кто должен противодействовать, она бы, ну, никогда не увенчалась даже малейшим успехом. В глобальном смысле, как все, да, там переворот и так далее, ни один переворот или мятеж, он не имеет никаких шансов без поддержки хотя бы части народа, да. Вот. И здесь нужно смотреть, почему получилось, почему было бездействие, да, кого-то, почему какая-то поддержка маленькая, большая, неважно, была. То есть в целом посмотреть, потому что у нас получается система так работает, что те, кто, скажем так, являются механизмами и составляющими этой системы, они как бы ориентируются, ну или по тому, что показывают по телевизору, или непонятно почему. И оказывается, реальность, она другая. И вот сейчас они это увидели. Вот теперь им, поскольку, вот несмотря на коронавирус и последствия, да, этой болезни, им придется разбираться, и разбираться ответственно, разбираться принципиально с тем, почему это произошло. И повторюсь, тут дело не в ЧВК Вагнер и конфликтах, абсолютно. Это могла быть любая другая социальная группа. Абсолютно. Здесь дело вот в самой этой ситуации, потому что может быть что угодно. И если здесь речь шла о бойцах, которые готовы погибать за Россию и которые действительно патриоты России, да, поэтому удалось как бы найти общие точки соприкосновения, и они сразу, да, заявили, что мы не угрожаем, мы не хотим ни государственного переворота, ни проблем России. Мы наоборот хотим исправить ошибки, чтобы все наладилось, то может, если система не изменит некоторые принципы, не сделает работу над ошибками и не уделит внимания той же идеологии, да, то через 5 лет может другая социальная группа, которая не желает добра России, не готова за Россию погибать из-за всех русских, да, эта другая социальная группа может по тем же лекалам просто довести до конца вот те действия, которые визуально как бы казались там как попытка госпереворота. Вот. Хотя, да, признаки, как бы там, понятно, признаки мятежа есть. То есть президент, в принципе, сегодня озвучил, как эти действия квалифицируются. Ну, да, есть такой момент. Вот. Но вопрос в том, что они, цель у них другая была. Цель, вот я повторюсь, возможно, ночью, я вот как раз правильно написал, причем меня тоже многие критиковали, типа какая-то странная версия, да? Вот, что цель просто была другая. А если появится группа, и проблемы вот эти, и ошибки останутся в системе, и отношение в целом к реальности, да, и придет лет через 5-10 другая группа, и воспользуется просто вот этой лазейкой, так сказать, то уже могут быть серьезные проблемы. Поэтому в любом случае, я думаю, что, конечно, перемены будут. И слава Богу, они, я уверен, будут позитивны. Вот, потому что какие бы там, допустим, негативные некоторые винтики и составные части системы не были, да, в нашем понимании, но у них есть инстинкт самосохранения, и у системы есть инстинкт самосохранения. Поэтому выводы сделаны однозначно будут. Ну вот, главное, что все как бы закончилось не масштабным противостоянием, которым, конечно же, воспользовался бы противник, но он просто не успел. Вот. И сейчас у нас, наоборот, бойцы более воодушевлены, да, потому что это, конечно же, влияло на морально-психическое состояние бойцов. Как и мы находимся в шоке. Как? Противник, как и мы, находился в шоке от происходящего. Да, нет, ну, они просто не успели воспользоваться, они не успели. Но вот, к сожалению, да, к сожалению, были трагические случаи. К сожалению, и судя по кадрам, которые есть в открытых источниках, и есть потери и среди бойцов ЧВК «Вагнер». Вот, поэтому, к сожалению, кровь была пролита с обеих сторон. Но не было масштабной трагедии, из-за которой просто могло и наше государство, да, и страна в целом прекратить свое существование. Поэтому вот здесь как бы момент позитивный. И перемены позитивные, они, конечно же, будут. Давай, ладно, раз сегодня ситуацию разобрали, сейчас я хочу анонсировать анонс. Все просили, значит, футболку, которая будет посвящена Владлену Татарскому. Многие начали делать футболки просто с его фотографией, там, да, но так как у меня иное видение на всякие вещи, значит, мы сделали футболку. Футболки будут, первая партия вся, которая есть, она уйдет в помощь, значит, семье Владлена Татарского. Деньги пойдут жене, маме и детям. Это будет все поделено на 3 части. И вот, значит, первая партия, это будет именно, значит, уйдет на родственников, да? Ну, только заплатятся налоги, соответственно, с продаж, да, и все остальное пойдет, значит, сейчас мы покажем, что тут и как. Значит, здесь, вот здесь, сделан герб Макеевки. Это дань уважения, значит, Владлену, а также донецким пацанам, которые отважно очень воевали с 2014 года. Бабка, покойный друг Владлена Татарского, с кем они грабили дилижансы, он тоже с Макеевки. То есть это все макеевским пацанам дань уважения. Вот она, видите, Макеевка. Это на груди у вас Макеевка. Теперь сзади у нас надпись «Татарский» и, как у футболистов, под номером 1. Это значит «Татарский номер 1». И написано «Все будет, как мы любим». Ну, это вы все помните, крылатое выражение Владлена. То есть вот такая футболка будет. Класс, вот вообще бомба. Макеевка, а здесь «Татарский номер 1». Вот, она будет в нашем магазине, и, соответственно, как я и сказал, первая партия уйдет полностью на поддержку семьи. Ну, вчера мы, я хотел вчера анонсировать, но так как начали развиваться события форс-мажорные, на которые мы, соответственно, не рассчитывали, да, то, соответственно, конечно же, я не стал там с этой майкой трястись перед камерой, да, поэтому так как сегодня, ну, такой практически хэппи-энд наступил, да, что, ну, единственное, что погибли летчики, да, вот сегодня мы, значит, презентовали, так что пока они есть, можете в магазине заказывать. Вот. Ну, я думаю, на сегодня все у нас, да? Да, да. Тогда увидимся завтра. Тогда ЦИПСа до завтра. Да. Всем пока.